Гуру. Все временное поток жизни уносит с собою, но все вневременное остается с духом. Одно от другого необходимо в сознании отделить, удерживая около себя элементы вневременного. Так можно накопить истинное сокровище. Трудно даже представить себе, что удерживают около себя обычные люди столько нагромождений, столько ненужного, темного, серого. Нелегко освободиться от этих нагромождений, ибо они являются собою груз тяжкий. К свету легче свободным от груза идти.